«Да здравствует тигр Малайзии!» — орали одни. «Да здравствует Момпрочем!» — кричали другие. Солдаты, оказавшись в окружении, быстро сплотились, беспорядочно стреляя из ружей. Три или четыре пирата, окровавленные, упали на землю. «Вперед, ребята!» — гремел тигр. Вдохновляемые своим главарем, пираты в рукопашную обрушились на шеренгу солдат, рубя саблями без пощады каждого, кто оказывался перед ними. Натиск их был так страшен, что солдаты беспорядочно подались назад, отступая и пытаясь защищаться штыками, но тигр Малайзии врезался яростно в их ряды и обратил их в бегство. 10 или 12, однако, сопротивлялись отчаянно, и среди них был Джеймс Брук с пистолетом в одной руке и саблей в другой. Он то подбадривал выкриками своих солдат, то сам бросался вперед, нанося удары направо и налево. Заметив его, Сандакан яростно напал на эту горстку храбрецов, готовый уничтожить всех до единого, лишь бы захватить в плен своего смертельного врага. Камамури, Айардак и Танадурам с половиной отряда продолжали схватку вместе с ним, в то время как Самбильонг пустился в погоню за беглецами, чтобы перехватить и не дать им вернуться с подкреплением. «Сдавайтесь, Джеймс Брук!» — крикнул Сандакан. Раджа ответил на это выстрелом. Пуля пронзила одного из пиратов. «Вперед, тигрята!» — заорал Сандакан страшным ударом своего криса, свалив солдата, который брал его на мушку. В мгновение ока, несмотря на отчаянное сопротивление, отряд Раджи был прижат к ограде кладбища и частью истреблен, частью обезоружен тиграми Момпрочема. Камамури и Танадурам бросились на самого Джеймса Брука, молниеносными ударами выбив у него из рук и саблю, и пистолет. «Сдавайтесь!» — крикнул ему Камамури. «Сдаюсь!» — глухо проговорил Раджа, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления. Сандакан вложил саблю в ножны и выступил вперед. «Джеймс Брук», — сказал он властным тоном, — «вы мой пленник». Раджа вытер пот, обильно выступивший на лице, и выпрямился, глядя на Сандакана. «Кто ты?» — спросил он голосом, прерывающимся от ярости. «Посмотрите мне в лицо», — сказал Сандакан. «Я тот, кого называют тигром Малайзии? Вот как?» «Ну, господин пират, и что вы хотите от Джеймса Брука?» «Я хочу вам задать один вопрос». Ироническая улыбка показалась на губах Раджи. «Но я не знаю, захочу ли я вам отвечать», — сказал он. «Придется, Джеймс Брук. Ты понимаешь, насколько я тебя ненавижу. Ненавижу так, как умеет ненавидеть тигр. Ты причинил много зла пиратам Малайзии, и я готов отомстить за всех, кого ты так безжалостно убил». «По-твоему, я не имел права уничтожать их? Я тоже имею право уничтожать людей белой расы, которые лишили меня родины, убили мою семью. Но оставим этот спор. Мне нужен ответ на один конкретный вопрос. Какой? Что вы сделали с Яносом?» «Янос!» — воскликнул Раджа. «О, это очень ловкий малый, он вас очень интересует. Да. Вы захватили его в плен?» «Сегодня вечером». «Каким образом?» «Вы весьма любознательны, господин пират. Так вы скажете или нет?» «Отчего же? Нет, скажу. Вы знаете лорда Гвилока?» Услышав это имя, Сандакан вздрогнул. Его глаза потемнели. «Да», — сказал он глухим голосом. «Если не ошибаюсь, лорд Гвилок — ваш дядя». Сандакан не ответил. «Так вот, ваш дядя узнал Яноса и приказал арестовать его». «Он!» — воскликнул Сандакан. «Он! Опять он! И где находится Янос?» «В моем доме. Крепко связанный и надежно охраняемый. Что вы с ним сделаете?» «Не знаю, не знаю, но подумаю об этом». «Подумайте об этом!» — воскликнул тигр Малайзии, улыбаясь жестокой улыбкой. «Подумайте о том, что вы в моих руках. Подумайте также и о том, как я вас ненавижу. Подумайте вдобавок и о том, что завтра утром вы можете уже не быть Раджой Саравака». Несмотря на свою незаурядную храбрость, Раджа побледнел.